Мац Странберг. «Кровавый круиз». Читает Юлия Яблонская. Эта книга посвящается моей маме, которая научила меня читать и всегда поддерживала меня в моем писательстве. Мама, я люблю тебя. Марианна. До отправления оставалось больше часа. Еще не поздно передумать. Она по-прежнему может взять свой чемодан, прокатить его через терминал вдоль по набережной до метро, доехать до центрального вокзала, а потом проделать весь путь обратно домой в Энчопинг. Попробовать отказаться от этой совершенно идиотской затеи. Не исключено, что однажды она даже посмеется, вспоминая вчерашний вечер, когда она сидела на кухне, а голоса, доносящиеся из радиоприемника, не могли заглушить тиканье настенных часов. Она выпила лишний бокал красного вина и поняла, что с нее довольна. Потом выпила еще один и решила, что пора с этим что-то делать, жить настоящим, искать приключения. Да, может, однажды она посмеется. Но именно в этом Марианна сомневается. Очень трудно смеяться над собой в одиночку. Как вообще родилась эта идея? В тот вечер Марианна видела рекламу по телевизору. Там были красиво одетые люди, похожие на любого из нас, но не на нее, только немного более радостные. Вряд ли именно реклама сыграла роль. Марианна заказала билет быстро, не оставляя себе времени на размышления и возможности переиграть. Даже выпитое вино не помогало уснуть, так она разволновалась. Возбуждение не оставляло ее все утро, пока она красила волосы, после обеда, пока она собирала чемодан, и всю дорогу до паромного терминала. Словно приключение уже началось. Как будто можно убежать от самой себя, убегая от повседневности. И вот она смотрит на себя в зеркало. Голова вдруг наливается свинцовой тяжестью, и сожаление все же охватывает Марианну, как вторая волна похмелья поверх того, что настигло ее утром. Марианна наклоняется к зеркалу и стирает под глазами кусочки осыпавшейся туши. В голубоватом свете ртутных ламп дамского туалета на паромном терминале мешки под глазами выглядят гротескно. Она делает шаг назад. Причесывает пальцами волосы, у нее сдержанная стрижка под пажа. От волос еще исходит запах краски. Марианна достает из сумочки помаду и привычным движением подкрашивает губы, шлет воздушный поцелуй своему отражению. Подавляет темную тучу, которая пытается разрастись внутри и поглотить ее целиком. Раздался шум воды, и дверь одной кабинки распахнулась. Марианна выпрямилась и пригладила блузку. «Взять себя в руки. Нужно взять себя в руки». Из кабинки выходит молодая темноволосая женщина в ярко-розовой блузе без рукавов и становится у соседней раковины. Марианна рассматривает ее плечи и руки. Под нежной кожей угадываются мышцы, особенно когда женщина моет руки и тянется за бумажным полотенцем. Слишком худая. Черты лица настолько угловатые, что почти напоминают мужские. Марианна видит, что многим женщина покажется красивой. Во всяком случае, сексуальной точно. На одном из передних зубов соседки сверкает бриллиант, на карманах джинсов — розовые стразы. Марианна ловит себя на пристальном рассматривании и поспешно отводит глаза. Но женщина исчезает в суете терминала, не удостоив ее даже взгляда. Она как будто пустое место. Марианна пытается понять, неужели правда, что и она когда-то была так молода. Это было так давно, в другом городе, в другой жизни. Она была замужем за мужчиной, который очень любил ее. Дети были маленькими и все еще пребывали в заблуждении, что мать — это что-то вроде полубога. На работе она каждый день получала подтверждение, что представляет собой ценного сотрудника. Соседи всегда были готовы налить чашку кофе, если ей случалось заглянуть. Подумать только. Было время, когда Марианна мечтала побыть одна. Пара часов наедине с собой, чтобы как следует прислушаться к своим мыслям, представлялась невероятной роскошью. Получается, что сейчас она буквально утопает в роскоши. И эта роскошь — единственное, что у нее есть. Марианна проверяет, нет ли следов помады на зубах. Смотрит на стоящий рядом чемодан на колесах, подарок общества книголюбов, в котором она состоит. Она вешает пуховик на локоть, решительно берется за ручку чемодана и выходит из туалета. В здании терминала довольно шумно. Кто-то уже встал в очередь у турникетов в ожидании пропуска на борт. Марианна смотрит по сторонам. Констатирует, что ее розовая блузка и юбка до колен выглядят слишком чопорно. Большинство женщин около 60 одеты или как подростки в джинсы и толстовки с капюшоном, или в платье с глубоким вырезом. Некоторые впадают в другую крайность, прячась в бесформенных туниках или платьях, похожих на плащ-палатки. Ни в ту, ни в другую группу Марианна не вписалась. Она выглядит как нелюдимый секретарь в приемной врача, коим, собственно, и является. Марианна пытается заставить себя увидеть, что многие вокруг еще старше и некрасивее ее, чтобы получить подтверждение, что и она имеет право здесь находиться. В поле зрения Марианны оказывается бар в противоположном конце зала. Колеса чемодана гремят так, словно она тянет по каменному полу бульдозер. Подойдя к стойке бара, она окидывает взглядом батарею бутылок и многочисленные краны для пива. Цены написаны мелом на черной доске. Она заказывает кофе с ликером Бейлис, надеясь, что цены на пароме ниже. Интересно, в барах цены тоже без пошлин? Надо было узнать заранее. Почему она не выяснила это заранее? Напиток в высоком граненом стакане ей подает девица с блестящими железяками на бровях и губах. Она тоже смотрит сквозь Марианну, зато той теперь несовестно не до чаевые. В самом конце зоны бара, отгороженной стеклом, есть свободный столик. Марианна осторожно лавирует между столами, катя грохочущий чемодан и прижимая локтем пальто, которое напоминает пуховое одеяло. Стакан обжигает пальцы, ремешок сумки соскальзывает с плеча на локоть. Наконец-то она у цели. Марианна ставит стакан на стол. Подтягивает ремень сумки на плечо, ей чудом удалось протиснуться между столиками вместе с пальто и всем остальным и ничего не уронить. Опускаясь на стул, она чувствует страшную усталость. Осторожно делает глоток. Напиток совсем не такой горячий, как стакан, и она пьет быстрее. Чувствует, как по телу медленно разливается алкоголь. Марианна смотрит на зеркальный потолок, слегка потягивается. С высоты птичьего полета не видны морщины на шее, зато под натянутой кожей угадываются скулы. Может быть, это заслуга дымчатого стекла, но глаза кажутся веселыми, а лицо почти загорелым. Пальцы невольно скользят по щеке, пока она не ловит себя на том, что прямо на людях любуется собой. Марианна снова сутулится и делает новый глоток. Задумывается, много ли ей осталось до состояния полностью выжившей из ума. Однажды она вышла из дому и только на автобусной остановке поняла, что по-прежнему одета в пижамные штаны. Черная туча внутри опять зашевелилась. Марианна закрывает глаза, прислушивается к разговорам и смеху вокруг. Раздается громкий хлюпающий звук. Посмотрев в ту сторону, Марианна видит маленького азиатского мальчика со стаканом, в котором остался лишь лед. Его краснолицый папаша с кем-то возбужденно говорит по телефону и, кажется, ненавидит весь мир. Жаль, что Марианна бросила курить. Вот бы сейчас выйти на набережную и достать сигарету. Хоть чем-то себя занять. Но в данный момент она все-таки находится в терминале среди всех этих звуков. И она принимает решение. Или нет, не она. Но она уже так устала быть собой. Вернуться домой невозможно. И так она все лето просидела в квартире, слушая голоса, смех и музыку, что доносились от соседей с улицы, со двора, из соседних балконов. Звуки жизни, которая кипела вокруг. Дома же тикают эти проклятые часы, а календарь с фотографиями внуков, с которыми она едва знакома, неумолимо отсчитывает количество дней до Рождества. Если она сейчас вернется домой, то навсегда окажется в плену одиночества и уже никогда не отважится на что-то подобное. Вдруг Марианна замечает, что мужчина за соседним столиком ей дружески улыбается, пытаясь поймать ее взгляд. Она делает вид, будто что-то ищет в сумке. На худом, даже изможденном лице его глаза кажутся огромными. Волосы, с ее точки зрения, длинноваты. Надо было взять с собой книгу. Раз книги нет, Марианна достает посадочный талон и изучает его с преувеличенным интересом, как какой-то диковинный ребус. В правом верхнем углу логотип паромной компании. Неизвестная морская птица в капитанской фуражке и с трубкой в клюве. «Девушка, вы совсем одна?» Марианна безучастно поднимает голову. Встречается с мужчиной взглядом. Делает над собой усилие, чтобы не отвести глаза. Да, какой-то он потрепанный. И светлый джинсовый жилет выглядит грязновато. Но когда-то он точно был красивым. Марианна видит следы былой привлекательности и надеется, что кто-то тоже сможет разглядеть ее былую красоту. «Да», — Марианна слегка откашливается, — «мы собирались ехать с подругой, но она, как оказалось, перепутала даты. Она подумала про следующий четверг, а я решила, что раз уж у меня уже есть билет...» Она теряет мысль и под конец просто пожимает плечами, надеясь, что выглядит это естественно и беззаботно. Голос звучит хрипло, будто пересохли связки. Ничего удивительного, она не пользовалась ими несколько дней. Ложь, которую Марианна тщательно продумала сегодня ночью именно на такой случай, заметна совершенно явно. Но мужчина только улыбается в ответ. «Присоединяйтесь к нам!» чтобы было с кем поднять бокал. Он уже слегка навеселе. Достаточно беглого взгляда на столик его компании, чтобы понять, что его друзья в еще более плачевном состоянии. Раньше Марианна даже не стала бы рассматривать подобные предложения. «Если я соглашусь, то стану такой же, как они. Но я уже не могу себе позволить быть разборчивой. И, кстати, разве эта разборчивость... незамаскированная трусость?» «Да это всего лишь на сутки», — напоминает она себе. «Ровно через 24 часа корабль снова причалит в Стокгольме. Если это окажется ошибкой, то она просто спрячет новое воспоминание в дальний уголок памяти, в сундучок, где, как сокровища, хранятся подобные истории». «Да», — отвечает она, — «спасибо, будет замечательно». Она громко отодвигает стул и перебирается за соседний стол. «Меня зовут Йоран», — представляется незнакомец. «Марианна». «Марианна», — повторяет он и слегка причмокивает губами. «Да, тебе идет это имя. Ты сладкая, как конфетка из марципана». К счастью, ей не нужно что-то отвечать. Мужчина начинает знакомить ее с друзьями. Она кивает каждому и тут же забывает имена. Все присутствующие удивительно похожи друг на друга. Под клетчатыми рубашками выпирают животы. Интересно, они знакомы с юности? А Йоран всегда был самым стильным и обеспечивал им общество девушек? Кофе Марианны остыл и стал невкусным. Но не успела она его допить, как один из товарищей Йорана принес пиво всей компании. И ей тоже. Она не очень разговорчива, но это никого не волнует. Все дружно выпивают, и Марианна, наконец, перестает напряженно думать и чувствует, как у нее снова начинает сосать под ложечкой от предвкушения. Чувство нарастает и достигает такой величины, что она уже еле сдерживается от того, чтобы не расхохотаться во весь голос, как неотесанный деревенский болван. Один из друзей Йорана отпускает шутку, и она, воспользовавшись случаем, смеется. Но смех получается слишком громким и звучит несколько нарочито. На самом деле очень печально то, как долго Марианна была лишена такой простой радости, как сидеть за столом в обществе людей, быть частью компании, чтобы ее пригласили, а не терпели из чувства долга. Йоран наклоняется к Марианне и шепчет на ухо. Она чувствует его теплое и влажное дыхание. «Конечно, очень жаль, что так вышло с подругой, но для меня это чертовское везение». Альбин. Альбин сидит за столом, подперев подбородок руками, и жует пластиковую соломинку. Шумно втягивает воду от подтаявшего льда. Вкуса колы почти не осталось, как будто пробуешь слюни того, кто пил колу 15 минут назад. Он усмехнулся. Лу оценила бы эту шутку, но Лу пока не пришла. Он долго смотрит через стеклянную стену, отделяющую бар, как множество незнакомых людей снуют в здании терминала. Один парень оделся женщиной и разрисовал помадой пол лица. На шее висит картонная табличка «Продажа поцелуев. Одна штука 5 крон». Приятели снимают его на телефоны, но их смех звучит как-то невесело, не по-настоящему. Альбин снова шумно втягивает воду с воздухом. «Аббе!» — мама смотрит с укором. «Пожалуйста!» Ее взгляд говорит, что папа и так уже достаточно рассержен. Не нужно делать хуже. Альбин откидывается на спинку стула. Пытается сидеть спокойно. Он слышит смех, похожий на лай собаки. Поворачивает голову на звук и видит двух толстых девиц за одним из столиков. У той, что смеется, на голове хвостики, а вокруг шеи намотано нечто из розовых перьев. Она откидывает голову назад и сыплет в рот горсть арахиса. Несколько орешков падают ей между грудей. Таких огромных Альбин ни разу не видел в своей жизни. Юбка девицы настолько короткая, что ее почти незаметно, когда она сидит. «Зачем ей вообще нужен мобильный, если он всегда выключен?» Папа в сердцах кидает телефон на стол. «Это так похоже на сестрицу!» «Успокойся, Мортон», — мягко увещевает мама. «Мы же не знаем, почему они опаздывают». «Вот именно, что мы не знаем! Я считаю, Линда могла бы позвонить, чтобы мы не гадали, куда они подевались! Никакого уважения к нам, черт возьми!» Папа поворачивается к Альбину. «Ты уверен, что у тебя нет номера, Лу?» «Нет, я же сказал». Больно признаваться в этом еще раз. Лу ни разу не звонила с нового номера, они не разговаривали уже почти год. И писали друг другу всего пару раз с тех пор, как она переехала в Эскильстуну. Он боится, что Лу на него за что-то обиделась, но мама говорит, что, скорее всего, Лу просто занята в школе, ведь ей учеба дается не так легко, как ему. Таким же утешительным тоном она рассказывает, что в школе его дразнят только потому, что завидуют. Альбин знает правду. Завидовать ему совершенно не за что. Когда он был маленьким, многие считали его милым, но не сейчас. Он самый маленький в классе, а его голос по-прежнему тонкий и звонкий, и он совсем не спортсмен и не успешен в тех вещах, которые делают мальчиков популярными. Это факт. Также точно факт то, что Лу не перестала бы писать без причины. Лу не просто двоюродная сестра. Она была лучшей подругой Альбина, когда жила в Скультуне. Но тетя Линда ни с того ни с сего решила, что им нужно переехать, и у Лу не было выбора. Ей пришлось последовать за мамой. Она могла насмешить его, как никто другой. Вместе они часто смеялись взахлеб, иногда Альбину даже становилось страшно, что он уже не сможет остановиться. Именно Лу рассказала ему правду о том, как умерла бабушка. Вместе они плакали, потому что в самоубийстве есть что-то невообразимо печальное, но самое постыдное и тайное — было то, что Альбину нравилось плакать вместе с Лу, потому что это было прекрасно. Наконец-то у них с Лу появилось что-то общее, о чем они могли разговаривать, но все же оставалось много такого, о чем Альбин мог только молчать. «Нет, Стелла, нет!» — за спиной Альбина раздается сдержанный мужской голос. «Давай ляжем спать, как только окажемся на корабле. Хорошо, Стелла?» В ответ раздается громкий рев. «Прекрати сейчас же! Это нехорошо, Стелла!» «Нет, я сказал! Нет, Стелла, не надо так делать! Пожалуйста, Стелла!» Стелла снова ревет, слышен звон бьющегося стекла. Альбин видит, что папа все больше раздражается, а мама все больше нервничает, потому что понимает, что сейчас папа неизбежно устроит скандал. Альбин наблюдает так хорошо знакомое движение век отца. Смотрит, как вздрагивает его шея, когда он допивает пиво. Его лицо все краснее с каждой минутой. «Они, наверное, попали в пробку», — говорит мама. «Сейчас как раз все едут с работы». Неужели она не может просто помолчать? Если папа в таком настроении, успокоить его невозможно, и все попытки могут только сделать еще хуже. «Надо было за ними заехать», — вздыхает он. «Но тогда, по милости Линды, опоздали бы все». Он нервно крутит пивную кружку между ладонями. Голос его стал тише. «Линда сделает все возможное, чтобы успеть». Мама смотрит на часы. Она не допустит, чтобы Лу огорчилась. Папа только усмехается. Мама больше ничего не говорит, однако ситуация становится напряженной. Альбину даже дышать тяжело. Будь они дома, он ушел бы сейчас в свою комнату. Мальчик уже открывает рот, чтобы сказать, что ему нужно в туалет, как папа отодвигает стул и встает. «Абе, будешь еще кока-колу?» Альбин кивает, и папа направляется к бару. Мама слегка откашливается, словно хочет что-то сказать, возможно, что-то по поводу вчерашнего вечера, что папа просто очень устал, у него так много работы, а ей требуется так много помощи, что он совсем не отдыхает. Но Альбин не хочет ничего слушать. Устал. Он терпеть не может это слово. Это кодовое название всего сложного и проблемного в их семье. Папа всегда такой, особенно когда они куда-то едут или пытаются развлечься. Он слишком нервничает и всем портит настроение. Альбин демонстративно достает из висящего на спинке стула рюкзака учебник истории. Открывает главу, по которой на следующей неделе обещали контрольную работу. Хмурит лоб, старается выглядеть очень занятым, пытаясь погрузиться в тактику выжженной земли при отступлении, хоть и знает эту тему почти наизусть. «Хорошо, что вы проходите эпоху шведского великодержавия как раз сейчас, когда мы путешествуем по Балтийскому морю», — одобряет мама. Но Альбин не отвечает. Он абсолютно недосягаем, так он хочет наказать маму, потому что именно на нее он больше всех сердится. Она могла бы уйти от отца, чтобы им не нужно было жить с ним вместе. Но она не хочет. И Альбин знает, почему. Маме кажется, что папа ей нужен. Иногда он думает, что лучше бы его не усыновляли. Ему было бы лучше в детском доме во Вьетнаме. Или он мог оказаться где-нибудь в другом месте в этом мире. В совершенно другой семье. «Смотрите, кого я привел!» — слышится голос отца, и Альбин поднимает голову от книги. Папа держит в руках стакан пива, судя по стекающей по краю пене. Он уже из него отпил. Рядом с ним стоит тетя Линда, одетая в дутую куртку розового, словно выплюнутая жвачка цвета. У нее длинные светлые распущенные волосы. Она наклоняется и обнимает Альбина. Мальчик чувствует прикосновение ее прохладной щеки к лицу. Но где же Лу? Альбин видит ее только тогда, когда тетя Линда отходит обнять маму. Он слышит, как мама повторяет свою старую шутку: «Простите, что я сижу», и Линда смеется, будто слышит это в первый раз. Мир вокруг Лу словно теряет четкость, а ее фигура, наоборот, приобретает контрастность, и Альбин, наконец, отчетливо видит свою двоюродную сестру. Это она и не она одновременно. Во всяком случае, это не та Лу, которую Альбин знал. И он не может оторвать от нее глаз. Ресницы Лулу накрашены, отчего глаза кажутся больше и ярче. Ее волосы отросли и слегка потемнели, теперь они напоминают цветом мед. Ноги в облегающих джинсах и леопардовых кедах кажутся невероятно длинными. Лулу снимает шарф и куртку. Из-под серой кофточки, которая слегка съехала на плече, видна черная лямка лифчика. Лу выглядит как девочки из его школы, те самые, что никогда с ним не здороваются. Это намного хуже, чем обида. Любую обиду можно было бы проглотить. «Привет», — — осторожно произносит Альбин, прислушиваясь к тому, как по-детски звучит его голос. «Не ожидала увидеть тебя за учебником», — смеется Лу. От нее пахнет духами с ароматом леденцов и ванили, а когда она говорит, чувствуется мятный запах жевательной резинки. Ногти покрыты черным лаком. Когда Лулу быстро обнимает Альбина, он чувствует ее грудь и после этого боится поднять на девочку глаза. Но Лу поворачивается в другую сторону, убирает прядь волос за ухо. «Как ты выросла!» — ахает мама. «Настоящая красавица!» «Спасибо, тетя!» Лу обнимает маму намного дольше, чем Альбина. Обнимая племянницу, мама тянется наверх, насколько это возможно. «А ты здорово похудела», — отмечает папа. «Она же растет», — объясняет мама. «Надеюсь, рост не будет продолжаться вечно. Ты же знаешь, парни любят, чтобы было за что подержаться». Альбину хочется только одного — чтобы отец сейчас же замолчал. «Огромное спасибо за заботу», — усмехается Лу. «Нравится парням — главная цель моей жизни». Возникает пауза, и длится она на полсекунды дольше, чем нужно. Потом папа все же смеется. Линда начинает подробно рассказывать о том, какой маршрут они выбрали на пути из Эскильстуны и какая была плотность движения на дороге. Папа молча пьет пиво, а мама изображает на лице восхищение рассказом племянницы. Лу закатывает глаза и достает телефон, и Альбин пользуется случаем, чтобы хорошенько ее рассмотреть. Наконец Линда подходит к заключительной части своего повествования, о том, как сложно найти место для парковки возле терминала. «Хорошо, что вы все же успели», — мама бросает взгляд на папу. «Думаю, нам пора становиться в очередь», — говорит он, осушая свой стакан. Пока папа ставит пустой стакан на стол, Линда провожает его долгим взглядом. Альбин встает, убирает в рюкзак учебник истории и подтягивается. Очередь за стеклом уже стала плотной, и Альбин видит, что она двигается. Он смотрит на стенные часы, всего четверть часа до отправления. За ближайшими столиками тоже начинается оживление. Люди встают, допивают напитки, собирают вещи. Мама оглядывается через плечо и, извиняясь, двигает свою инвалидную коляску задним ходом. Соседи вынуждены слегка подвинуть свой стол, чтобы дать ей проехать. Мама аккуратно передвигает рычажок управления на подлокотнике то вперед, то назад. «Это все равно, что выезжать с парковки, когда ты зажат между машинами и спереди, и сзади», — говорит она немного сдавленным голосом, который появляется у нее всегда, когда она нервничает. «Тебе помочь или ты справишься?» — спрашивает Лу, и мама отвечает тем же сдавленным голосом. «Да, конечно же, справлюсь, дорогая». «Тебе очень хочется прокатиться на пароме?» Линда разлохматила Альбину волосы, задавая вопрос. «Да», — отвечает он машинально. «Здорово, что хоть кто-то этого хочет», — продолжает Линда. «Я боялась, что мне придется приковать Лу к машине цепью, чтобы она не сбежала». Лу оборачивается к ним, и Альбин старается не показать, как ему больно это слышать. Значит, она совсем не хотела его увидеть. «Разве ты не хочешь поехать с нами?» — спрашивает мальчик. «Ну, конечно же, очень хочу. Всю жизнь мечтала оказаться на пароме». Лу разговаривает совсем не так, как раньше. Снова чувствуется запах ее жевательной резинки. «Мама не разрешает мне оставаться дома одной», — вздыхает она. «Эта тема закрыта для дискуссии, Лу», — заявляет Линда и поворачивается к маме с папой. «Радуйтесь, что у мальчиков переходный возраст начинается позже. Вам все это еще предстоит». Лу снова закатывает глаза, но все же чувствуется, что ей нравится это слышать. «Не обязательно», — возражает папа. «Дети все очень разные. Многое зависит от того, насколько они чувствуют установленные нами границы и как, исходя из этого, оценивают возможности для протестов». Линда промолчала, но когда отец отвернулся, покачала головой. Они начинают продвигаться к выходу. Мама едет первой, и Альбин слышит, как она периодически сигналит, если столы стоят слишком тесно или нужно убрать с пути чемодан. Он отворачивается. С смотрит через стекло на контролёров, которые изучают пассажиров, проходящих через турникеты. «Какая жалость, что она решила надеть мини-юбку!» — громко шепчет Лу, проходя мимо девицы с розовыми перьями на шее. «Лу!» — Линда смотрит на нее сукоризной. «Если нам повезет, то корабль потонет, как только эти двое окажутся на борту. Тогда нам не придется долго наблюдать этот кошмар». Балтик Харизма. Судно «Балтик Харизма» построили в 1970 году в городе Сплит в Хорватии. Оно 170 метров длиной, 28 метров шириной и вмещает более 2000 пассажиров. Но в последний раз паром был полностью загружен довольно давно. Сегодня четверг, и на борту едва наберется 1200 человек. Среди них не так много детей. Уже начало ноября, осенние каникулы кончились. Летом на верхней палубе располагаются шезлонги, но сейчас там довольно пусто. Только пара пассажиров из Финляндии стоят и смотрят на холодный осенний Стокгольм в лучах заходящего солнца, которое не может его согреть. Многие с нетерпением ждут, когда Харизма выйдет из гавани, потому что тогда откроются бары. Женщина по имени Марианна заходит на борт в потоке людей одной из последних. Через стекло туннеля, идущего от терминала, видно, что ее обнимает за плечи мужчина с длинными волосами. Косые лучи заходящего солнца смягчают их черты лица. Стеклянный туннель поворачивает налево, и Марианна видит паром. Поражается тому, какой он огромный, выше многоквартирного дома, в котором она живет. Так много этажей из белого и золотого металла. Как такая махина может держаться на воде? Женщина видит, как на палубы один за другим въезжают автомобили, и ей кажется, что их поглощает огромный рот великана. Интересно, это тот самый носовой визор? Земля вдруг начинает уходить из-под ног Марианны, как будто она уже в море. Она пытается представить свою каюту. Самый бюджетный вариант под палубой для автомобилей. Под ватерлинией. Без окна. С каждым шагом женщине кажется, что паром делается все больше. На борту витиеватыми буквами, каждая больше метра в высоту, написано «Балтик Харизма». Курящая трубку птица улыбается Марианне. Ей вдруг очень хочется вернуться, убежать обратно в терминал. Но где-то рядом раздается тиканье стенных часов в пустой квартире, и Марианна идет вперед, пытаясь игнорировать чувство, что пассажиры идут как животные из загона на бойню. Старший администратор Андреас стоит у входа и, улыбаясь во весь рот, рассказывает пассажирам о вечере караоке и скидках в магазине беспошлинной торговли. На самом деле эту работу обычно выполнял организатор круиза, но он позвонил сегодня утром и сказал, что заболел. Уже второй раз за эту осень. Андреасу известно, что у него начались проблемы с алкоголем с тех пор, как он начал здесь работать. На мостике стоит командир корабля капитан Бергрин и в последний раз обсуждает со своими подчиненными, все ли готово к отправлению. Через несколько минут им предстоит отчалить от набережной. Моряки наизусть знают тысячи островков, мелей и шхер между Стокгольмом и Турку. Выйдя из гавани, Харизма переходит на автопилот, и капитан передает управление старшему штурману. В помещениях для персонала наблюдается бурная деятельность. Те сотрудники, кто сегодня заступил на 10-дневную вахту, переодеваются в униформу. Между главной кухней судна и рестораном снуют официанты с огромными блюдами для шведского стола. Многие по-прежнему с похмелья после минувшей ночи. Они сплетничают о том, кого сегодня утром вызывали в медпункт дунуть в прибор для измерения концентрации алкоголя в крови и кому потом пришлось писать объяснительную. В магазине беспошлинной торговли Анти и его подчиненные готовятся к открытию через полчаса после отправления. К этому моменту у входа уже будет стоять приличная очередь. Вода в гидромассажных ваннах спа-центра пока неподвижна. Через большие панорамные окна сюда проникает свет от огней терминала и отражается в зеркальной глади воды. Массажные столы пустуют, слегка потрескивает агрегат для нагрева сауны. Внизу, в машинном отделении, двигатели проходят последнюю проверку. Если капитанский мостик — мозг харизмы, то машинное отделение — бьющееся сердце парома. Старший механик Виклунд только что позвонил на капитанский мостик и доложил, что судно дозаправлено и готово к отправлению. Он наблюдает за работой механиков из контрольной комнаты через стекло, допивает кофе и отставляет чашку в сторону. Смотрит на выкрашенные в оранжевый цвет двери лифта для персонала. Как только харизма выйдет из гавани и ляжет на обычный курс в Турку, начнется вахта старшего машиниста. И Виклунд сможет подняться в свою каюту и не спускаться в машинное отделение до тех пор, пока судно не приблизится к Аландским островам. Поэтому он собирается выспаться. Чего только не видела харизма. В свободной акватории Балтики люди полностью расслабляются, и причина этого не только в дешевом алкоголе. Здесь появляется совершенно другое ощущение пространства и времени. Все обычные правила перестают действовать. А за порядком следят всего 4 охранника, и они сейчас каждый по-своему готовятся к вахте. 4 человека будут отвечать за то, чтобы 1200 пассажиров, большинство из которых пьяны, вели себя прилично на ограниченном пространстве судна, которое они не могут покинуть. Все приготовления идут своим чередом. Балтик Харизма выходит на маршрут каждый божий день во все времена года, делает остановку на Аландских островах незадолго до полуночи, приходит в Турку около 7 утра, когда большая часть пассажиров из Швеции мирно спит, и через 23 часа снова причаливает в Стокгольме. Но в этом круизе участвуют двое, не похожие на всех остальных, кого доводилось видеть на Харизме. На автомобильной палубе персонал инструктирует водителей на шведском, финском и английском языках. Паркуются грузовики, легковые машины, автокемперы и даже автобусы. Нагрузка тщательно продумана и распределяется так, чтобы сохранялась устойчивость судна. На этой палубе, куда никогда не проникают солнечные лучи, довольно холодно, пахнет бензином и автомобильным выхлопом. Усталые шоферы-дальнобойщики и семьи с детьми направляются к лифтам и лестницам. Скоро автомобильный отсек закроется, и никто не сможет попасть сюда до прибытия на Аландские острова. Огромные грузовики притаились в тишине, как прикованные к стальному полу цепями спящие звери. Из одного автокемпера вышли светловолосый мальчик лет 5 и сильно накрашенная женщина. Они выглядят усталыми. С надеждой смотрят на ярко освещенный лифт, но вместо него идут к лестнице. Оба смотрят в пол, не поднимая глаз. Лицо мальчика скрыто под капюшоном толстовки, он держится руками за лямки рюкзака в виде Винни-Пуха. Морщинистое лицо женщины маскирует толстый слой макияжа, но даже он не может скрыть, что с ним что-то не так. От них пахнет сиренью, ментолом и чем-то непонятным, но в то же время очень знакомым. Некоторые пассажиры это замечают и украдкой косятся в их сторону. Женщина теребит пальцами на шее овальный медальон на золотой цепочке. Из украшений на ней только он и золотое кольцо на безымянном пальце левой руки. Правая рука спрятана в карман пальто. Она пристально смотрит на маленькую фигурку перед собой. Подошвы детских кроссовок громко стучат по пластиковым ступеням. Лестница слишком крута для таких маленьких ножек. Взгляд женщины полон любви и страдания. Она боится за малыша, боится его потерять. Ей страшно от того, что может произойти, если ребенок оступится. Наверху Марианна и мужчина по имени Йоран проходят через декоративные пластиковые ворота, расписанные яркими цветами. Какая-то женщина с растрепанными темными волосами направляет на них камеру, и Йоран улыбается в объектив. Раздается щелчок. Марианна хочет попросить женщину сделать снимок снова, ее застигли врасплох. Но женщина уже направила камеру на друзей Йорана, идущих за ними. После этого все заходят на борт. Под ногами красное ковровое покрытие, на стенах панели из дерева и искусственного мрамора, двери лифтов выполнены из дымчатого стекла, в мягком свете ламп блестят латунные поручни. Армия уборщиков покидает паром. Марианна едва слышит то, что рассказывают о развлекательной программе. Тут же забывает имя звезды, которая будет ведущим вечера караоке. У Марианны столько впечатлений, что ее беспокойство бесследно исчезает. Остается только предвкушение. Хватит ли времени попробовать все лишь за сутки? Наконец она здесь. Объятия Йорана становятся крепче. Приключения начинаются. Дан. Дан Аппельгран бежит со всех ног, но никуда не прибегает. Отличная метафора для описания его бестолковой жизни. И к тому же он бежит на этом пароме, который только и знает, что ходить по морю туда-сюда, туда-сюда. Дан чувствует себя этаким Хароном из мифа, обреченным вечно переводить людей через одно и то же водное пространство. Раздается сигнал, оповещающий, что Балтик Харизма отчалила от пирса. Он предупреждает маленькие лодки, чтобы те остерегались огромного монстра. Дан увеличивает скорость на беговой дорожке тренажерного зала для персонала. Теперь она жужжит громче. Ноги в кроссовках громче и чаще топают по старой резине, пот собирается каплями на лбу и жжет глаза. Он пахнет кислым. Через кожу выводятся остатки химических веществ. Кровь поднимается к горлу, в ушах стучит пульс. Ужасные получатся заголовки в газетах, если сейчас его хватит удар. «Поп-звезда найден мертвым на финском пароме». Дан ощупывает под футболкой живот, неплохо для 45 лет, но не может удержаться, чтобы не ущипнуть себя за небольшой слой подкожного жира, который теперь покрывает кубики пресса. Даже если он неудачник, это не повод выглядеть кое-как. Стук подошв по беговой дорожке — единственный ритм, под который Дан тренируется. Ему уже тошно от музыки в наушниках. Вечера и ночи на Харизме сопровождаются постоянной передозировкой музыки. Час за часом Дан помогает в караоке-баре подвыпившим гостям допеть фальшивыми голосами песни, подбадривая их, изображая восторг, притворяясь, что никогда не слышал ничего подобного. Одни и те же песни. Одни и те же люди, только с разными лицами. Приходится вливать в себя море кокаина, чтобы это выдержать. А чтобы уснуть, он потом пьет в клубе крепкий алкоголь. Музыка слышна отовсюду. Стучащий оглушительный ад, убивающий душу. Преддверие преисподней, где один танцевальный ансамбль и один диджей играют одни и те же композиции сутки напролет, выдавая стаду то, что они просят. Проклятый паром. Харизма взяла Дана в плен. Но на земле ему тоже нет места. Его перестали приглашать даже в гей-клубы. Своего жилья у него нет, а друзей, готовых приютить, остается с каждым днем все меньше. Куда ему податься, если никто нигде не ждет? Как зарабатывать деньги? Ничего другого он не умеет, а вставать за кассу Макдональдса не хочется. На пароме он живет и питается бесплатно, но все заработанные деньги уходят на то, чтобы приспособить эту жизнь к его собственной. Это дорого стоит, поэтому Дан, видимо, останется здесь до самой смерти или пока паром не спишут на свалку. Интересно, что наступит раньше? Своеобразная получилась гонка. Харизма — огромный пафосный монстр времен 80-х, и до ушей Дана время от времени доносится шепот персонала о его возможном списании, и многие боятся остаться без работы. У Дана начинает кружиться голова. Как будто он извел весь кислород в этом зале без окна. Он снижает скорость дорожки до режима ходьбы. Теперь пот течет ручьями, капает и мгновенно испаряется с разгоряченной кожи. Наконец Дан выключает дорожку и становится на пол. Ноги дрожат. Приходится пережить еще один приступ головокружения, прежде чем тело поймет, что пол под ногами не движется. Но на самом деле он никогда не стоит полностью неподвижно. Вибрации двигателей на судне не прекращаются. Они сохраняются в теле Дана даже тогда, когда он сходит на берег в выходные дни. Ночью Дан просыпается, и ему кажется, что он все еще на корабле, потому что он чувствует вибрацию каждой клеткой тела. Она никогда не покидает его, как фантомные боли. Мокрая от пота футболка прилипает к спине. От нее становится холодно. Дан пьет воду из бутылки и натягивает толстовку. Быстро выходит в коридор, минует комнату отдыха и столовую для персонала. Эти помещения четко разделяются согласно негласному рейтингу, прямо как в школе. Старые затертые деревянные полы покрыты клетчатыми скатертями и украшены пластиковыми цветами. Хлеб, фрукты и всякая всячина для бутербродов выложены на длинные стойки. В корзинках лежат порции кетчупа и коричневого соуса для барбекю. Взгляд Дана скользит по Йене и толстым танцовщикам из ее дурацкого маленького ансамбля. Она тоже его замечает и отводит глаза. Дана охватывает злость от непрошенных воспоминаний об их первой встрече на пароме. Йена права. Он... был когда-то. Но и она не более чем «хочу стать», напрасно тратящая время на тех, кто никогда не станет. И нет у нее оснований думать, что она чем-то лучше его, и считать, что работа на проклятом финском пароме дает ей какой-то статус. Вся эта жизнь — просто глупый фарс. Во всяком случае, Дан и сам знает, кто он и что из себя представляет. Судно до отказа набито людьми, которые на берегу никто, но здесь они чувствуют себя властелинами мира. Например, вот охранник Хенке так любит свою униформу, что совершенно очевидно, что в реальной жизни его унижают. Может быть, фригидная жена и гадкие детки. Или взять самого капитана Бергрина и его компанию. На пароме есть даже офицерский ресторан, чтобы им не приходилось есть среди остальных. Он совсем не лучше столовой, только меньше. Еще цветы на столах стоят настоящие. Все они с ума сходят от своих званий и того, сколько у кого полосок на погонах. Бергрин, несомненно, хозяин на этой ржавой посудине, и все приближенные почитают его как короля. Но король с таким ничтожно малым владением, как харизма, явно не достоин того, чтобы Дан ему служил и поклонялся. Он спускается по лестнице вниз на 9-й этаж, проходит по коридору в свою каюту. Она маленькая, но хотя бы с окном, в отличие от кают персонала на 10-м этаже, как, например, у Йенни. 20 лет назад Дану предоставляли единственную на борту каюту люкс. Бесплатные обеды он получал в настоящих ресторанах, и ему разрешали приглашать в круизы гостей. И все же тогда он мог позволять себе и отказываться. Шлягер, как лихорадка в сердце моем, занимал первые места в хит-парадах, и работа на пароме была ниже его достоинства. Дан снимает толстовку, срывает с себя майку и с силой бросает на пол, сбрасывает с ног кроссовки, стягивает носки. Ногам холодно от синего пластмассового пола, когда он снимает шорты, чувствуется тяжелый запах застарелого секса. Как ее звали? Кажется, что всех, с кем он развлекался, звали Анна, Мария, Линда, Петра или Оса. Но эта красавица была помоложе. Эльса? Она сказала, что обожала шлягер, как лихорадка в моем сердце, когда ходила в детский сад. Это так обидело Дана и испортило ему настроение, что член, разумеется, сразу опал. Но девчонка знала, как с ним обращаться. Некоторые девицы, рожденные в 90-х, совершенно испорчены порнографией. Превращают постель в цирк для гиперактивных детей. Ни одна поза не устраивает их больше 2 минут. Хотят, чтобы их связывали, таскали за волосы, душили. Ему все время кажется, что они наслаждаются в первую очередь вниманием и надеждой произвести незабываемое впечатление. Дан смывает с себя в душе следы Эльсы. Чувствует полуэрекцию, когда приводит себя в порядок бритвой там внизу. Член кажется большим и тяжелым. Интересно, чем Эльса занималась остаток вечера, когда он ушел из ее каюты, где она расположилась с неизвестной ему подругой? Ходила по парому и искала его? Рассказывала подруге, что переспала с Даном Аппельгреном? Наверное, сейчас девчонка уже дома, где бы это ни было. Паром ее выплюнул. Наполнился новыми телами. И скоро все начнется сначала. Филипп. Пока Филипп приводил в порядок кассу, кофе остыл. но он все же выпивает остаток в надежде, что кофеин поможет рассеяться густому туману в голове. Вибрация двигателей судна заставляет висящие над баром стаканы дрожать и позвякивать. Филипп задумывается, не выпить ли виски, но вместо этого достает тряпку и начинает протирать стойку бара. Филипп восьмой день на вахте за стойкой бара «Харизма Старлайт» и уже страшно устал. Он чувствует себя выжатым, как лимон в буквальном смысле этого слова, как будто его тело выкручивали до тех пор, пока не лопнули все мышцы. Ему, наверное, следует побеспокоиться о том, сколько еще его тело сможет продержаться в таком режиме. Филипп немного поспал, пока паром стоял в гавани. К тому моменту, когда он добрался до кровати, его спина так занемела, что он даже не почувствовал под собой матрас. Через полчаса бар снова откроют, и Филипп будет на посту до 5 утра. Через пару дней он окажется дома. Тогда он наконец-то выспится. Иногда Филипп по нескольку суток лежит в кровати как приклеенный, выползая только, чтобы посмотреть телевизор. Сейчас этот отдых кажется раем. И все же Филипп начнет скучать по харизме, когда минуют недели выходных. И в этот раз он тоже будет старательно считать дни, оставшиеся до новой вахты на борту. За спиной появляется Марисоль, достает один из его стаканов и снова исчезает в комнате для персонала. Когда Филипп подтягивается, в позвоночнике что-то щелкает. Над баром светят фигуры из множества лампочек в форме созвездий. Именно в их честь бар получил свое название. Филипп оборачивается и снова видит Марисоль. Она уставилась в телефон, экран освещает ее лицо снизу. Пальцы скользят по экрану, на губах блуждает улыбка. Филипп идет к штабелям бутылок и наполняет холодильник ромом Бакарти Бризер. «Когда ты, наконец, перестанешь быть такой свежевлюбленной?» — смеется он. Марисоль прячет телефон в карман фартука и убирает свои черные волосы в хвост. Филипп слышит, как натянутая резинка с хлопком возвращается в исходное положение. «Меня нет дома половину времени, поэтому нам нужно проверять чувства хотя бы в 2 раза дольше обычного. Правильно же?» Она живет в Швеции с рождения, но от чилийских родителей девушке досталась особенная интонация. «Может быть, я смогу тебя простить, если ты как-нибудь присоединишься к моим развлечениям, а то ты в последнее время стала невыносимо скучной». Марисоль усмехается в ответ. «Интересно, как у нее получается строить отношения с новым парнем? За многие годы работы на харизме Филиппу ни разу не удалось создать прочную связь с девушкой на суше. Все отношения распадались со временем. Эти отрывистые телефонные разговоры между рабочим временем и слишком коротким сном, попытки сохранить в памяти происходящее на борту, чтобы дома рассказать какую-нибудь историю. Но как только Филипп ступал на берег, все истории оказывались такими незначительными, теряли весь свой блеск. Соединить 2 этих мира очень трудно. Многие живут двойной жизнью, имеют 1 партнера на земле и 1 в море. Некоторое время Филипп и Марисоль работают в тишине. Ему нравится ежедневная подготовительная работа, пока бар еще не открылся. Здесь так спокойно, хотя дел полно. Филипп закрывает холодильник и относит ящики с пустыми бутылками в подсобку. «Кстати, о голубках», — говорит он, вернувшись. «Интересно, как идут дела у Калли?» «Ты разве не слышал?» Марисоль привычными движениями нарезает лимоны на ломтики и складывает их в пластиковую миску под барной стойкой. «Нет пока». Филипп моет руки и выкладывает на разделочную доску лаймы. Теперь они режут вместе. Стук ножей, режущих мякоть фруктов, сливается в дуэт, стаканы продолжают позвякивать. «Кажется, что Калли работал здесь так недавно», — говорит Филипп. «Черт, как быстро летит время. Безумие просто». «Да, так всегда ворчат старички», — улыбается Марисоль. Глаза щиплет больше, чем Филиппу хотелось бы показать. «Еще 2 лет, и ты окажешься на моей стороне 40-летнего рубежа». «Ты действительно рискуешь напомнить мне об этом сейчас, когда я держу в руках нож?» — возмущается девушка. «Ты знаком с его парнем?» «Нет, я почти не виделся с Калле с тех пор, как он уволился. Он переехал на юг Швеции, чтобы там учиться». Мне бы надо чаще ему звонить, но ты знаешь, как это бывает». Марисоль согласно кивает, а Филипп понимает, что наверняка однажды он точно так же скажет про нее. Для нее харизма — всего лишь место работы. Для него — вся жизнь. Это его дом. На самом деле это единственное место, где Филипп чувствует себя по-настоящему дома. Он уже не может представить себе работу в другом месте. И это еще один повод для беспокойства. Особенно сейчас, когда поговаривают о том, что дни харизмы сочтены. «Кем он стал?» — спрашивает Марисоль. «На кого он учился, я хотела сказать». «Он ландшафтный дизайнер», — отвечает Филипп. «Или архитектор, или что-то в этом роде. Черт возьми, я должен бы знать, правда?» «Наверное». Филипп надеется, что это знает Пия, так что ему не придется спрашивать Калле самому. Марисоль собиралась что-то ответить, когда кто-то застучал по стальной решетке у входа. Они переглянулись. «Твоя очередь», — говорит девушка. Но, подойдя к решетке, Филипп видит, что это не кто-то из пассажиров, кому не терпится в бар, а Пия, которая переминается с ноги на ногу, держа в руках бумажный пакет. «Я получила сообщение от Калле», — говорит она. «Они только что сели за столик в Посейдоне». «Дай мне одну минуту». Филипп возвращается к бару и снимает фартук. «Я быстро, но, возможно, не успею вернуться к открытию. Я думаю, что справлюсь одна первые минут 15 или даже полчаса», — улыбается Марисоль. Лед громко гремит, когда Филипп наполняет им ведерко. Бутылка надежно пристроена среди льда, и Марисоль снимает два бокала для шампанского и протягивает Филиппу. Она провожает его до решетки. Примерно в метре от пола решетка, как всегда, застревает. Филипп чертыхается, Пия и Марисоль смеются в ответ. Каждый божий день он воюет с этой проклятой решеткой. Он трясет ее, раскачивает, подталкивает бедром и одновременно тянет. Наконец она поддается и с оглушительным грохотом уходит вверх.